и в горе, и в радости. Каково это? Понять, что твоя мечта осуществилась. Как жить в этой мечте, как ее изменить, как найти ответ на эти вопросы и еще, как влюбить в себя собственного мужа. Тайна, покрытая мраком. Вечера в Хогвартсе были бы волшебными, если бы не безголовые ученики, пытающиеся нарушать правила. Так, или примерно так, думал Северус Снейп, сидя в кресле у камина, разожженного, несмотря на середину июня. В подземельях замка было прохладно даже летом. Северус со стаканом виски в руке позволил себе ненадолго расслабиться перед обходом замка. Все мысли декана Слизерина в данный момент были об экспериментальном зелье, которое он безуспешно пытался сварить уже неделю. Мысли о недоумке Поттере, лежащем сейчас в больничном крыле, и о Локхарте, так неудачно подставившемся под собственный обливейт, были задвинуты на второй план. Неожиданно воздух перед ним сгустился, и из него будто соткалась молодая темноволосая девушка. Между ней и Снейпом протянулась лента магии, обернувшись вокруг правого запястья Зельевара, распалась, оставив на его руке брачный браслет. И хотя даже в такие спокойные, как нынешний вечер, моменты реакции Северуса была молниеносной, в данной ситуации он будто остолбенел и ничего не успел предпринять. Девушка, в прямом смысле ввалившаяся в его жизнь, с удивлением и страхом посмотрела вокруг и уставилась на Снейпа. Он встретился взглядом с ее зелеными глазами, успев подумать, что цвет их почти как у Лили. «Где я?» — задала девушка достаточно глупый, по мнению Зельевара, вопрос. «Кто вы?» Не дав возможности Северусу озвучить все, что он думает по поводу глупых вопросов, и по поводу неизвестно откуда появляющихся девушек, незнакомка схватилась за голову, и следующий вопрос оказался также ожидаемо идиотским. «Кто я?» Произнеся это, девушка пошатнулась и рухнула на ковер. Подошедший к ней Зельевар, переставший сдерживать злость и выразивший свои чувства несколькими емкими словами, убедился, что нежданная гостья пребывает в обмороке. Взмахнув палочкой, он мобиликорпусом отправил ее на диван, а затем, подойдя к камину, бросил в пламя летучий порох, сказав: «Кабинет директора». Пламя окрасилось зеленым, и через некоторое время в нем появилась голова Дамблдора, выглядевшая несколько сюрреалистично. «Северус, мальчик мой, ты меня звал? Вы мне нужны здесь, Альбус, срочно!» Скривившись, как всегда, на манеру директора называть его мальчиком, сказал Снейп. «Сейчас буду». Мгновение спустя Альбус Дамблдор уже выходил из камина. «Что случилось, Северус?» «Случилось совершенно незнакомое мне особо, не помнящая себя и непонятно как заключившая со мной магический брак», Снейп с недовольным видом показал Альбусу браслет на руке. «Позволь, я проверю», взмахивая палочкой, сказал Дамблдор. Сразу же браслет Северуса засветился теплым золотистым светом, и от него к руке девушки, лежащей на диване, протянулась полоска такого же цвета. «Да, Северус, ты был прав. Магический брак. Тут я бессилен, он нерасторжим. Могу только дополнить его министерским, чтобы именно так это изменение в твоей жизни отразилось в официальных бумагах. Ты же знаешь, что министерство косо смотрит на проведение старинных ритуалов». Дамблдор был явно недоволен ситуацией, но продолжал улыбаться, сверкая глазами из-за очков половинок. Снейп не был бы Снейпом, если бы не понимал, что директор раздражен, и его это несколько примиряло с возникшей из ниоткуда женой. К тому же, следовало признать, что девушка была миленькой, а Северус был относительно молод и потребности организма не ограничивал, несмотря на любовь к Лили Эванс, которая так и осталась платонической. С тех давних времен Северус зарекся обращать внимание на рыжеволосых красавиц. Воспоминания о подруге, которую он, как ему казалось, предал, бередили его душу постоянно, тем более Альбус, к которому его угораздило обратиться за помощью больше 10 лет назад, все эти годы не забывал напоминать ему о Лили и о ее сыне, оберегать которого он согласился под гнетом вины. В первый момент он не успел рассмотреть навязанную ему жену, но то, что он видел сейчас, говорило в ее пользу. Она была мила и хрупка, мягкие волны густых черных волос рассыпались по диванной подушке, а нежные розовые губы, приоткрывшись, давали возможность рассмотреть ровный ряд белоснежных зубов. «Красавица и чудовище», — критически подумал Северус о себе и новоявленной жене, подходя к дивану. «Альбус, я сейчас приведу ее в чувство и воспользуюсь легилименцией, пока она окончательно не пришла в себя. Возможно, мы поймем, кто сделал мне такой подарок. Раз она сказала, что ничего не помнит, возможно, «Будет лучше, если я сначала проведу церемонию заключения брака». Северус раздраженно хмыкнул и неприятно оскалился. «Да, Альбус, давайте, а то вы, видимо, боитесь, что девушка, увидев, кого ей навязали в мужья, впадет в истерику». «Северус, ну зачем ты так?» – улыбнулся Дамблдор, начав проговаривать стандартное заклинание министерского брака. «Ну вот, теперь и по законам, утвержденным министерством, вы являетесь мужем и женой. Целовать ее я не буду», — ухмыльнувшись, проговорил Снейп, указывая на жену палочкой. «Иннервит». Девушка открыла глаза, и Северус тотчас же этим воспользовался. Вглядываясь в них, он произнес «Легилименцы», провалился в ее сознание. Образы закружились у него перед глазами, но было их на удивление мало, будто кто-то заблокировал всю память, выборочно оставив те кусочки жизни, по которым можно было понять, кто эта незнакомка, но невозможно узнать, что с ней произошло и как. Девочка лет 10 стоит в классе, полном детей, и произносит: «Мы нами и с Натали Корф». Чувствуется, что английский ей не родной, и проговаривает она эту фразу с чудовищным акцентом. Девочка-подросток, смеясь, бежит по лугу, крича что-то на языке, который Северус не может понять, но который кажется ему немного знакомым. Танцующая на балу, болтающая с подружками, отмечающая свое совершеннолетие. Калейдоскоп воспоминаний, мыслей. Девушка идет по сумрачному коридору в поисках нужной ей двери и, почувствовав движение за спиной, оборачивается. «Тьма, где я и кто вы?» Я появилась в комнате прямо напротив угрюмого мужчины с орлиным носом и черными, казавшимися сальными, волосами. Ни комната, ни, что еще хуже, мужчина, находившийся в ней, не были мне знакомы. Или были? «Где я? Кто вы?» Уже задав эти вопросы, я поняла, что не знаю ответа на более важный для меня вопрос и, кажется, произнесла его вслух. «Кто я?» Тьма, из которой я вынырнула мгновение назад, накрыла меня снова. Я стояла в большом, темном, пустом помещении, расположившись, казалось, ровно посередине. Мгновение спустя в зале посветлело, и я увидела идущую ко мне рыжеволосую девушку. «Здравствуй, Натали», — произнесла она, в этот момент будто открылась дверь у меня в голове, и я вспомнила, кто я. «Вижу, ты все вспомнила», — улыбнулась мне девушка. «Меня зовут Лили Поттер, и я хочу попросить тебя помочь Севу». «Помочь Севу? Северусу Снейпу? Нет, нет, мне это снится. Сейчас проснусь в своей постели, и вокруг будет моя семья, и я снова буду все вечера проводить за компьютером, переживая за профессора Снейпа, читая фанфики, выбирая те, где у него все удачно складывалось, и пропуская те, где он умирал. Снова буду смотреть клипы по Поттериане, пересматривать сцену в воющей хижине и, вместе с Поттером погружаясь в думосбор, буду рыдать над воспоминаниями». «Помощь Севу?» Посмотрев на девушку, спросила я: «А зачем тебе это нужно? Тебе, которая не ценила преданность, которая мимоходом причиняла ему боль. Ты рассказывала об изобретенных им заклинаниях его недругам, и отвернулась от него из-за одного сказанного тебе обидного слова, и я спрошу снова: так зачем тебе это нужно?» Девушка, стоящая передо мной, осталась невозмутимой, и я подумала, что зря кричала на нее. Она мертва и, видимо, эмоции ей теперь чужды. «Я виновата перед ним», — произнесла Лили. «Ты права, я не ценила нашу дружбу так, как ценил ее он и, в отличие от него, не была влюблена. На пятом курсе я стала даже побаиваться его и, воспользовавшись появившейся возможностью, перестала быть ему другом. Только здесь я поняла, что была не права, что виновата, потому что не поддержала его, не помогла выбрать правильный путь. В свое оправдание могу только сказать, что я была молода, импульсивна и, как я понимаю сейчас, поддавалась внушению, как и многие с моего факультета. Но что поделать, Гриффиндор – это диагноз, как любит говорить профессор Снейп». Сказав это, она улыбнулась мне. «Так ты поможешь? Почему я? Не знаю, просто почувствовала, что это должна быть ты. Ты увлечена Поттерианой, хорошо знаешь и канон, и различные варианты. Тебе нравится профессор Снейп, но ты не из тех снейпоманок, которые выдумывают о нем невесть что. Ты воспримешь его таким, какой он есть. Да и возраст тебя прежний близок к его нынешнему, а еще ты не будешь глупо обижаться на него, если он будет излишне резок. А что случилось со мной там, в моем мире? Я умерла». «Нет, там с тобой все хорошо, ничего не произошло, ты здешняя, просто слепок с твоего сознания, заключенный в новую оболочку. Твое нынешнее тело создано из твоих представлений о том, какой бы ты хотела себя видеть. Ясно. А что станет с этим телом, со мной, если моя миссия будет выполнена и у Северуса все наладится? Ничего, ты здесь, в этом теле, навсегда. А здесь, это где, это что, другая реальность или та же, но раньше? А ты вспомни, о чем мечтала, представляя, что попадаешь в мир, который описала Роулинг. Мне хотелось, чтобы этот мир отличался от моего только наличием магии. Хотелось, чтобы, как ни изменила я магический мир своим появлением, в мире могла все было бы, как в моем. И Роулинг также написала 7 книг, в которых мальчик в нелепых очках борется с абсолютным злом. И чтобы люди читали, возмущались, переживали, переписывали канон, пытаясь изменить судьбы книжных героев. Так вот, хочу тебя обрадовать. Этот мир, это твой мир, в нем есть магия, просто обычные люди, как ты понимаешь, об этом не знают, а кто узнал, тот забыл. Ты не в другом мире, ты в прошлом. В будущем Роулинг выпустит серию книг, которые и будут читать маглы, а маги будут удивляться, откуда она это все узнала. Бедные маглорожденные, начитавшись книг и насмотревшись кино про магов, попасть в 11 лет в Хогвартс. Вот это шок. Кстати, если ты утверждаешь, что Роулинг описала все достаточно точно, то это значит, что она сама связана с миром магии. Если же я изменю расклад, значит и она изменит сюжет. Ты сначала измени. Но раз я сюда попала, значит, мир магии уже начал меняться. Но ведь в книгах описано то, что видел и знал Поттер, а он не мог знать все. Так что, может, ты давно уже вписана в сюжет. Хитро улыбнулась Лили. Не пугай меня, я хочу изменить ситуацию, хочу помочь Северусу, Снейпу и другим. Значит, поможешь, тем или другим, так или иначе. Я надеюсь, что не ошиблась в тебе. А теперь слушай, здесь и сейчас ты жена Северуса, ты в обмороке, когда очнешься, Северус захочет посмотреть твои мысли. Не бойся, он ничего не узнает о тебе настоящей. Вся твоя жизнь до, за сильными блоками сознания, он увидит только то, что я вложила в твою голову. Это твой бонус, так же как и знание английского языка, которым ты владела не на должном уровне. И да, спешу предупредить твой вопрос, ты ведьма, иначе какой во всем этом смысл? Я буду приходить к тебе во снах тогда, когда тебе нужно будет что-то узнать. Я помогу тебе, ты поможешь Северусу, но почему бы тебе не прийти в его сны и не помочь ему? Зачем тебе я? Я не понимаю, я чувствую, что здесь что-то не так. Ты не договариваешь, ты не Лили. Кто ты? Рыжеволосая девушка улыбнулась, и комната вокруг Натали истаяла. В очередной раз, не успев осознать, что произошло, она уже смотрела в черные, затягивающие глаза Зельевара. Легилиминц, услышала она и провалилась вместе с ним в образы, которые казались чужими и в то же время знакомыми. Вопросы, ответы. Наведенных воспоминаний оказалось мало, и вот она уже приходит в себя и осознает, что лежит на диване в комнате, с которой и началось ее попаданство. Рядом стоит ее муж, Северус Снейп, если, конечно, та, что назвалась Лили, не солгала, а в отдалении, в глубоком кресле сидит волшебник, в белой бороде которого блестят колокольчики, на лиловой мантии перемигиваются звездочки, а добрые-добрые голубые глаза глядят на нее через очки-половинки. Альбус Дамблдор, добрый волшебник, лидер света паук, сидящий в центре сплетенной им паутины. Натали перевела взгляд с одного на другого и попыталась привстать, чувствуя себя неуверенно, лежа перед этими двумя магами. Когда у нее получилось сменить позу и сесть, облокотившись на диванные подушки, она снова задала вопрос, с которого все и началось. «Где я и кто вы?» «Как я понимаю, вопрос «кто я?» «Вы для себя уже решили?» «Не мог не съязвить Снейп». «Да, спасибо, вы мне очень помогли в его решении», мягко, но с долей иронии, улыбнулась Натали. «Так вы ответите на мой вопрос?» «О, извините наши манеры», вступил в разговор Дамблдор, «просто ваше эффектное появление было несколько неожиданным для нас. Позвольте представиться, Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, а это мой коллега, мастер зелий, профессор Северус Снейп. Приятно познакомиться, меня зовут Наталья Корф, и я почти ничего больше не помню. А как попали к нам, вы помните?» Дамблдор, задавая вопрос Натали, посмотрел на Снейпа, который незаметно отрицательно качнул головой. «Я почти ничего не помню», — повторила Натали и снова схватилась за голову, какие-то обрывки воспоминаний и темнота. «Вы не удивились, услышав про магию?» «Почему?» — резко спросил Снейп. «Не знаю, возможно потому, что для меня это естественно». Говоря это, Она постаралась незаметно посмотреть на своих собеседников, пытаясь понять, достаточно ли убедительно играет роль потерявшей память. Снейп же, услышав ее ответ, удовлетворенно кивнул. Он заметил несколько моментов, подтверждающих слова девушки. Она действительно знала о магии. «Ну, детка, ничего страшного, вы, возможно, позже все вспомните», — проговорил директор, улыбаясь мягко и успокаивающе. Снейпа от этой улыбки перекосило, будто он съел лимон или так любимые Альбусом лимонные дольки. «Я слышу в вашей речи небольшой акцент, вы помните, какой язык вам родной. Возможно, зная это, мы сможем что-то узнать о вашей жизни до появления здесь». Натали, услышав слова директора, кивнула и задумалась. «Сказать или не сказать, а если не скажу, не подумают ли они, что я что-то скрываю? Рискну, скажу, ведь Северус в моих мыслях слышал, как я говорю, так почему бы мне не помнить, какой язык мне родной?» Натали подняла голову и посмотрела на Дамблдора. «Мне кажется, сэр, это русский». «Да, а почему вы так считаете?» «Хотя возможно, задумавшись», — проговорил директор. Снейп, незаметно присевший в появившееся возле него кресло, удовлетворенно кивнул сам себе. «Я оказался прав, определив язык как знакомый. Я уже слышал похожую речь. Долохов и Каркаров определенно. Директор Дамблдор, а вы знаете что-нибудь о моем прошлом? Или может вы знаете, как я сюда попала?» «Увы, детка, я не знаю ничего, но думаю, это решаемая проблема. Я отправлю запрос в Международную конфедерацию магов, так как вы, скорее всего, не жили в Англии и точно не учились в Хогвартсе. А также можно будет поинтересоваться европейскими магическими фамилиями, вдруг таким образом мы сможем что-то узнать. Сейчас же нам надо поговорить с тобой о настоящем. Видишь ли, детка, директор, вы все время называете меня деткой. Я настолько молода, я не помню ни своего лица, ни возраста, так скажите мне. О, прости, это наше упущение, но мы, мужчины, обычно мало внимания уделяем своей внешности и как-то не подумали, что для тебя это важно. Говоря это, Дамблдор трансфигурировал платок, который достал из кармана, в зеркало и протянул его девушке, с нетерпением схватившей его. Увиденное ей явно понравилось. На Натали из зеркала смотрела молодая черноволосая девушка. Судя по всему, ей было лет 20-25. «Спасибо», — со вздохом облегчения сказала она, возвращая зеркало Дамблдору. «Теперь, когда вы на себя налюбовались, мы можем, наконец-то, поговорить». Теряя терпение, проговорил Снейп, чувствуя накатывающее на него раздражение из-за предстоящего разговора. «Уже поздно. Северус, не спеши, завтра, если ты не забыл, воскресенье, успеешь отдохнуть», — с лукавым взглядом подмигнул ему директор, сверкая очками. Северус в этот момент готов был убить директора за его намеки, которые он не намерен был терпеть. Но, увы, это желание было невыполнимо. «В данный момент», — мстительно уточнил Зельевар, — «но я могу подлить тебе слабительного, Альбус». «Так вот», — продолжил, как ни в чем не бывало, «Дамблдор, дело в том, что ты являешься женой профессора Снейпа, Северуса. Мы не знаем, почему это произошло, но брак магический и нерасторжимый. Но как это могло произойти?» Натали постаралась выглядеть удивленной. И, честно говоря, ей это не составило никакого труда, ведь не каждый день попадаешь в такую передрягу. «Профессор Снейп, сэр, может вы мне объясните, как такое могло произойти? Мы с вами были знакомы?» «Нет, я вижу вас первый раз в жизни, и я не могу вас обрадовать», — сказав, что мы пошутили. «Вы, моя жена», — последнюю фразу Северус будто выплюнул. «Да, Северус говорит правду. Возможно, ваши родители и мать профессора договорились и провели отсроченный ритуал, но этого мы пока не знаем, потому что о вашей родне ничего не известно. А мать Северуса уже, увы, давно мертва». Натали сидела и теперь уже с полным правом разглядывала своего супруга, и то, что она видела, ей определенно нравилось. Нет, конечно, она была готова любить Северуса любым, она восхищалась им, да и фраза «мужчина должен быть немного красивее обезьяны» часто цитировалась ею в разговорах с подругами. Но все же она была приятно удивлена, что Зельевар оказался не настолько отталкивающим, как его пыталась изобразить Роулинг. Она явно хотела кому-то отомстить, описывая Снейпа, или она вообще не любит такой тип мужчин. Северус был высок, худ, немного нескладен, но спину при этом держал ровно. Пальцы у него действительно были длинные, но руки неухоженные и в пятнах от зелий. Большой крючковатый нос выделялся на его лице и делал его похожим на хищную птицу. Если бы нос не был сломан и плохо сращен, можно было бы говорить о его безупречности. Волосы действительно создавали ощущение сальности, но она решила составить о них впечатление лишь после того, как удастся зарыться в шевелюру мужа руками. «Надеюсь, это произойдет скоро», мысленно хихикая, подумала Натали. Глаза завораживали все, что о них писали восторженные фанатки, оказалось правдой. Супруги Зельевар, заметивший любопытные и заинтересованные взгляды девушки, решил прервать затянувшуюся паузу и поинтересовался у Дамблдора, может ли он, Северус, в связи с возникшими семейными обстоятельствами, в этом году раньше уйти в отпуск и не появляться в Хогвартсе до середины августа. Вы же понимаете, Альбус, медовый месяц и все такое. Тем более каникулы вот-вот начнутся. Директор, привыкший, что Зельевар находится в его распоряжении даже летом, в этот раз отказать не смог, учитывая имидж доброго дедушки, который он надеялся использовать и в общении с женой Снипа. Пришлось ему улыбаться и соглашаться. «Да, конечно, Северус, я понимаю, дело молодое, отдыхай». Снип молча кивнул директору и встал. Дамблдор, поняв, что его мягко выпроваживают, тоже поднялся и заторопился к камину. Оставшись только в обществе мужа, Натали облегченно вздохнула, все-таки присутствие директора напрягало. «Натали», — заговорил Снейп, — «извини, что я обращаюсь к тебе по имени, даже толком не познакомившись, но наша ситуация выходит за рамки обыденности. Конечно, ты можешь звать меня по имени, и я тоже буду звать тебя Северус». «Или Сев», — Натали хитро прищурилась. «Северус будет в самый раз, не люблю, когда сокращают мое имя». «Хорошо, договорились. Ты как-то очень легко приняла создавшуюся ситуацию, без возражений. У меня такое чувство, что то, что произошло, правильно. Я не знаю почему, но мне кажется, что я тебя давно знаю, так что для меня это не стало проблемой. Извини, я понимаю, что ты воспринимаешь все по-другому, что ты не рад невесть откуда свалившейся на тебя жене. У тебя были свои планы, возможно, есть женщина, которой ты что-то обещал, а тут я ничего не понимающая и не помнящая. Извини, что так получилось. Ты ни в чем не виновата. Планы я скорректирую, женщины у меня нет, так что по этому поводу ты можешь не волноваться», — ответил Снейп и подумал. Неужели она верит в то, что говорит? Бред. Кому я нужен? Я рада, значит, мы сможем поближе узнать друг друга и стать семьей. Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Про узнать поближе. Снейп с досадой стукнул кулаком по подлокотнику кресла, в которое снова сел, проводив Дамблдора. «Дело в том, что брак у нас магический и мы должны как можно быстрее провести консуммацию, чтобы не попасть под магический откат». «Консуммация?» Натали даже не пришлось притворяться, она покраснела, представив то, что должно было произойти в скором времени. «Я правильно думаю, что ты говоришь о...» Она замолчала, пытаясь выразить свою мысль так, как подобало бы молоденькой девушке, у которой, к тому же, осталось слишком мало воспоминаний, а таких откровенных не предполагалось вообще. «Да, я говорю о сексе, об отношениях мужчины и женщины в постели». Снейп был взбешен тем, что ему приходится объяснять девушке то, что обычно им объясняют матери перед свадьбой, ну или они узнают об этом сами, или от подруг. «Ну мы уже все равно муж и жена, значит, наши отношения, они предполагают». Натали не представляла, как она должна себя вести. «Да, но мне бы не хотелось заставлять тебя, а сейчас я чувствую себя каким-то насильником. Было бы лучше, если бы у тебя было время привыкнуть». «Я привыкну, я уже привыкла». Натали поднялась с дивана и подошла к Зельевару. Положив руку ему на плечо, она посмотрела мужу в глаза. «Я постараюсь быть тебе хорошей женой, Северус». Снейп напрягся от ее прикосновения, он уже отвык от таких проявлений внимания. «Ты есть хочешь?» – перевел он разговор. «Я не отказалась бы от легкого перекуса». Зельевар щелкнул пальцами, и в комнате появилось маленькое существо с большими глазами, ушами и с тоненькими как спички ручками и ножками. «Так вот он какой, домовой эльф!» – Натали удивленно рассматривала существо. «Профессор Снейп, сэр!» – звал Тилли. Тилли пришел. «Что желает профессор Снейп, сэр?» «Легкий ужин сюда, на двоих!» Тилли махнул ушами и исчез. Через несколько минут возле дивана появился столик, на котором стояло блюдо с фруктами, бутылка вина и два фужера. а рядом расположились тарелки с разнообразными бутербродами и маленькими пирожными. Снейп приглашающим жестом указал Натали на диван, а сам хотел снова устроиться в кресле, но она покачала головой. «Северус, нам нужно лучше узнать друг друга, ты сам сказал, а для этого нам не надо разбегаться по углам. Сядь рядом со мной, пожалуйста». Он пересел на диван и сделал какое-то движение пальцами, от которого пробка из бутылки вылетела с тихим чпоком. Снейп, налив немного вина жене и себе, взял бокал, и Натали последовала его примеру. Отсалютовав друг другу, они пригубили напиток. Девушка протянула руку и взяла бутерброд. «Северус, может, ты расскажешь мне немного о месте, где мы сейчас находимся? Это твои комнаты, а почему здесь нет окон? Какая она, школа Хогвартс? Мне очень интересно, расскажи». С ней подделывался отдельными фразами, а Натали очень внимательно слушала то, что он ей изволил сообщать, показывая этим свою заинтересованность и внимание к нему как к собеседнику. Утолив голод и благодаря вину почувствовав себя немного свободнее, она посмотрела на Зельевара, улыбнулась и протянула ему руку. Он сначала удивленно выгнул бровь, но потом все же встал и взял Натали за руку. «Пойдем, я покажу тебе нашу спальню». День. Утром Натали проснулась одна. «Интересно», — подумала она, — «это я так разоспалась или это Северус сбежал от меня с утра пораньше?» Оглядевшись в поисках одежды, она обнаружила свое платье аккуратно перекинутым через спинку стула, на котором лежали остальные предметы ее гардероба. А удивился бы Северус, если бы я появилась вчера в джинсах и майке, был бы он шокирован. В голову Натали порой лезли странные мысли. Завернувшись в одеяло, она подошла к шкафу. «Я надеюсь, Северус не сильно расстроится, если я позаимствую одну из его рубашек или халат. Не думает же он, что я прямо из постели должна запрыгивать в платье». Шкаф порадовал Натали полудюжиной белых рубашек, парой сюртуков и несколькими мантиями. Нашелся и халат, черный, как и почти все в этом шкафу. Она с удовольствием сменила одеяло на халат и отправилась в ванную, которая находилась, как она догадалась, за одной из двух имеющихся в спальне дверей. Освежившись, она вышла в гостиную, которая, судя по всему, служила профессору еще кабинетом и библиотекой. Присев в кресло, в котором вчера сидел ее муж, она любовно погладила мягкую обивку подлокотника и щелкнула пальцами. Перед ней появился вчерашний эльф. Честно говоря, в первый момент она удивилась, так как, вызывая его, она совсем не была уверена, что он появится. «Что хочет жена профессора Снейпа, мэм?» – спросил, поклонившись, эльф. «Для начала она хочет, чтобы ее называли как-то по-другому, например, миссис Снейп». Она вопросительно посмотрела на эльфа. «Да, миссис Снейп, мэм. Тилли будет называть жену профессора миссис Снейп, мэм», – пропищал эльф. «Где мой муж, Тилли, и почему ты явился на мой зов?» Профессор Снейп сказал, чтобы Тилли слушал миссис Снейп. Тилли не знал, что не должен был приходить. Эльф горестно посмотрел на Натали. Она, удивившись, что он не пытается себя наказать, поспешила ответить. «Тилли, ты все сделал правильно, ты хороший эльф. Теперь ответь мне, ты знаешь, где мой муж?» Профессор Снейп в лаборатории. Он приказал Тилли сказать миссис Снейп, что он уже позавтракал, и что он не сможет пообедать с миссис Снейп сегодня. Ага, и поужинать тоже. Натали поняла, что Северус избегает ее. «Ничего, надеюсь, скоро все наладится. Тилли, я хочу позавтракать. Принеси мне», — она задумалась, — «омлет, салат и чашку кофе». Эльф исчез и снова появился с подносом, который поставил на столик. Натали, поблагодарив его и снова удивившись, что он не ведет себя как Добби, подумала, что с тем явно было что-то не так, и хорошо, что Тилли не такой сумасшедший. Подойдя к одному из книжных шкафов, бывших в гостиной, девушка с интересом посмотрела на книги. Читать она любила, и книги Северуса она бы с удовольствием просмотрела и, возможно, нашла бы что-нибудь понятное ей, но помня, что магические книги трогать без спросу опасно, с тяжким вздохом вернулась в кресло. «Тилли, миссис Снейп звала. Тилли, ты мог бы принести мне газету? Миссис Снейп, подойдет пророк? Наверное, подойдет, если в нем есть новости». Домовик исчез, чтобы тут же появиться с газетой. «Надо же», — удивленно подумала она, — «командую домовиками, будто всю жизнь провела в Мэнере». Развернув газету и рассмотрев движущиеся картинки, она принялась за завтрак. «Так, так, что у нас тут? Министр Фадж посетил Азкабан. Значит, стоит ждать появления блохастой псины, как выражается мой супруг», — подумала Натали, времени мало, надо успеть разобраться, что к чему до появления Волдеморта. Легко было ей говорить «помоги Северусу», и как это сделать. Девушка закончила завтракать и дочитала газету. Чем заняться дальше, она не знала. «Тилли, эльф появился мгновенно, ты можешь попасть в лабораторию профессора Снейпа?» «Нет, Тилли не может, профессор Снейп запретил Тилли». «Ясно, тогда может ты знаешь, какие книги можно трогать, не опасаясь, мне скучно». «Тилли может, Тилли покажет», сказал эльф и подошел к книжным шкафам. «Вот на этой полке и на этой тоже», перечислил он, указывая на шкаф, «и вот эти тоже можно». «А это что, журналы?» Проследив взглядом за пальцем эльфа, она обратила внимание на показанную последнюю стопку, как она было подумала, справочников. «Да, миссис Снейп, мэм, так, вестник Зельевара, интересно», проговорила Натали, отпуская домовика, «почитаем». Взяв стопку журналов, она удобно разместилась с ними на диване. Пролистав несколько экземпляров вестника, она убедилась, что читать их будет интересно только тем, кто является фанатом зелий. Ей же приводимые рецепты, споры по поводу правильного помешивания тех или иных зелий, а также культурное втаптывание в грязь оппонентов были совсем неинтересны. Она полистала некоторые из книг, что показал эльф, и послонялась по комнатам. Попытка выйти за пределы комнат декана провалилась по элементарной причине, дверь не открывалась. День тянулся как патока. Натали пообедала в одиночестве и как-то незаметно для себя уснула, прикорнув на диване. Проснулась она в тот момент, когда в двери вошел Снейп. Увидев заспанную и встрепанную Натали, он эффектно приподнял бровь, но ничего не сказал. Девушка в который раз поразилась умению Северуса показывать свои эмоции их движением. «Я, кажется, уснула. Мне было скучно, я пробовала читать, но ничего не поняла, я все забыла», попыталась объяснить она, чтобы Северус не решил, что ему в жены досталась глупая особа, весь день валяющаяся на диване. «Возможно, ты сможешь дать мне учебники за первый курс, я бы попробовала вспомнить». «Да, это было бы неплохо, на каникулах займемся твоим обучением». «Мы поужинаем вместе?» – спросила Натали. «Я буду ужинать в большом зале, а после зайду за тобой. Дамблдор приглашает к себе, хочет познакомить тебя с коллективом». «Уж не знаю, зачем ему это нужно», – сказав это, Снейп развернулся и вышел из комнаты. Вечер. Натали собиралась недолго. Поужинав, скинула халат, надела платье и задумалась, как быть с прической. Утром она кое-как закрутила волосы, закрепив их взятым на столе пером, отчего стала похожа на индейца. Но выйти так в люди. Она могла бы попросить Северуса о помощи, но он так стремительно ее покинул, что она и рта не успела открыть. Муж ее явно игнорировал, во всяком случае, днем. «Надеюсь, он не будет избегать меня ночью», от воспоминания о поцелуях и руках мужа, скользящих, лаская, по ее телу, нахлынуло желание, прерывая дыхание и заставляя олеть щеки. Она постаралась успокоиться, вздохнула и опять щелкнула пальцами, вызывая эльфа. «Миссис Снейп звала Тилли, ты не мог бы найти мне расческу, или может ты умеешь делать прическу?» «Тилли не может, жаль, тогда найди расческу». «Тилли может привести другого эльфа, она умеет, она раньше служила в семье, она сделает», скороговоркой проговорил эльф. «Хорошо, приведи ее». Эльф исчез, через минуту появившись снова в сопровождении другого эльфа, при взгляде на которого становилось ясно, что это существо женского пола. «Чем Панки может служить миссис Снейп? Ты можешь сделать мне прическу?» «Да, мэм, Панки может». Эльфийка подошла к Натали, внимательно посмотрела на нее, вытянула в ее сторону ручки, пошевелила пальцами и сказала: «Панки сделала, мэм». Натали кинулась к зеркалу, висящему в ванной комнате. Косы мягкого плетения, локоны все создавала гармоничный, законченный образ милой и нежной девушки. Увиденное ей понравилось. «Спасибо, Панки», сказала она, вернувшись в комнату, «ты мне очень помогла». «Панки рада была помочь, мэм». «Панки может идти?» «Да, конечно, и ты, Тилли, тоже». Выпроводив эльфов, Натали уселась на диван и стала ждать мужа. «Уж очень быстро я стала воспринимать Северуса как мужа, ничему не удивляясь. Наверное, мне отключили эту функцию», — подумала она, пытаясь пошутить. И тут же другая, казавшаяся не связанной с предыдущей, мысль пришла ей на ум. «Надо поговорить с ним по поводу гардероба, не могу же я ходить в одном платье». Тут в комнату вошел явно недовольный Снейп, убедился, что она готова и жестом пригласил на выход. Натали встала и пошла за Северусом. Выйдя в коридор, она с интересом стала разглядывать все вокруг, ожидая увидеть по пути к директору и привидений, и говорящие портреты, и волшебные лестницы. Снейп, старающийся идти медленно, приноравливаясь к шагам спутницы, которая совсем не спешила и глазела по сторонам, раздражался все больше, поэтому, когда из-за поворота вылетел ученик и почти столкнулся с ним, он, схватив за плечо, резко отодвинул его в сторону и почти прошипел: 20 баллов с Гриффиндора, и надеюсь, что это научит вас смотреть, куда вы идете, мистер Финниган. Симус посмотрел на Зельевара, на его спутницу, которая с интересом его разглядывала и, поспешив сказать «да, сэр», бочком, по стеночке удалился. Северус, злясь, летел по коридорам замка, редкие ученики стремились избежать с ним встречи, а Натали старалась поспеть за ним, боясь заблудиться, если вдруг нечаянно отстанет. Дети, шарахнувшись от Снейпа, с удивлением и интересом смотрели на спешащую за ним девушку, одетую как могла. Преодолев коридоры и лестницы, породив по пути уйму разнообразных слухов и сплетен, они подошли к кабинету директора. «Лимонный шербет», — сказал Снейп с таким видом, как будто прямо сейчас этот самый шербет в него запихивали. Горгулья встрепенулась и открыла вход в апартаменты директора. Северус подал руку Натали и вместе с ней шагнул на лестницу. Та пришла в движение, и через минуту они уже входили в кабинет. Зельевар было отпустил ее руку, но она вцепилась в него как клещ, и Снейп счел неуместным отцеплять от себя жену на виду у коллег. «Вот и вы, наконец-то», — радостно проговорил Дамблдор, сидящий в одном из многочисленных кресел, расставленных повсеместно. Рядом, на диванчиках и стульях, расположились преподаватели Хогвартса, отдавая должное разнообразным напиткам, сырам и фруктам, которыми хаотично были уставлены небольшие столики. «Мы не сможем остаться надолго, Альбус», — предупредил Снейп. «Друзья, коллеги, позвольте представить вам жену нашего Северуса, Натали», — обратился Дамблдор к присутствующим, сияя улыбкой. Все отмерли и загомонили, поздравляя и знакомясь. Снейп подвел жену к свободному дивану и, усадив ее, также сел рядом. Натали рассматривала профессоров и сравнивала их с персонажами фильма, замечая, что многие вполне узнаваемы. Вот строгая Минерва МакГонагалл, со стянутыми в пучок волосами и жестко поджатыми губами, смотрит, будто осуждает. Роланду Хуч она тоже узнала, благодаря необычным глазам. Маленький человечек, это, естественно, Флитвик. Ну и Трелани это явно пришла на запах дармовой выпивки. Хагрида не было, Помана зашла вслед за ними вместе с Помфри. Обе дамы были тоже вполне узнаваемы. Остальных она не узнала, но понадеялась, что запомнит, кто есть кто, в процессе знакомства. «Ну вот и отлично», — заговорил Дамблдор. «Теперь, когда все в сборе, позвольте мне произнести тост. Мы рады, что Северус нашел свою половинку и поздравляем его с этим. Союз двух любящих сердец, это так прекрасно, за Снейпов». Профессора подняли бокалы, фужеры и рюмки. После тоста беседа оживилась, кто-то пытался расспрашивать Натали, где она познакомилась с мужем, кто-то обсуждал школьные проблемы. Через некоторое время Северус увидел, что его жена о чем-то беседует с Минервой и Помоной, а также с прибившимся в эту сугубо женскую компанию Филиусом. Подозрительность Снейпа вкупе с мнительностью стали брать верх над его же здравым смыслом. Ему стало казаться, что жена обсуждает его, и он поспешил подойти. «Минерва, я собираюсь украсть у вас свою супругу, нам пора. Помона, вы позволите?» Филиус, говоря это, он крепко схватил жену под локоток и собрался было ретироваться. Но его маневр заметил Альбус, который еще не собирался отпускать Зельевара. «Куда же ты, Северус? Не уходи, я еще хотел поговорить с вами после того, как все разойдутся». Все, кто был в кабинете, почуяли в этом предложении намек на то, что пора закругляться. «О, уже поздно», — произнесла Минерва, — «пожалуй, надо расходиться. Северус, мы хотим поздравить вас еще раз и пожелать всех благ, а также преподнести небольшой презент». С этими словами она вручила Натали небольшой, тихо звякнувший мешочек. Девушка с улыбкой приняла его и подняла бокал, отсалютовав присутствующим, от своего имени и от имени мужа поблагодарив всех. Все потихоньку стали расходиться. Когда последний профессор покинул комнату, Дамблдор прошел в дальнюю часть кабинета, где на возвышении стоял его стол и пара кресел для посетителей перед ним. Директор, устроившись в своем кресле за столом, жестом пригласил их садиться. Разговор, как поняла Натали, предстоял долгий. дела семейные. Как только я вернулся от вас вчера вечером, начал Дамблдор, когда супруги устроились в креслах, я сразу же связался с МКМ и поинтересовался, известно ли в Европе что-либо о Корфах. Сегодня мне пришел ответ, который я изучил и спешу им поделиться с вами. Странно, подумала Натали, что он хочет выгадать, делясь с нами этими сведениями. Возможно, он просто хочет, чтобы я прониклась к нему благодарностью. Он же понимает, что Северус все равно будет искать сведения и просто работает на опережение. Снейп, невозмутимо сидевший в кресле, не спешил задавать вопросы. Зачем, если старик все равно расскажет только о том, что посчитает нужным? Так вот, Дамблдор, не дождавшись вопросов ни от одного из собеседников, продолжил: «Мне прислали некоторые бумаги, подборку газетных статей и выписки из родословных книг некоторых государств. Из родословных следует, что род Корв был довольно известен и в магической, и в магловской Европе. Имел три ветви, основную в Германии и две, отделившиеся от нее в разное время, в Дании и России. Меня, естественно, заинтересовала русская ветвь. Так вот, цитирую: выходцы из Германии, в 1720 году приехавшие в Россию, были известны как боевые маги и чероплеты. Род до середины 19 века был многочисленным, но постепенно его представителей становилось все меньше, пока к середине 20-го не остался только один потомок прославленного рода, Станислав Корф. Он женился на девушке из известного, но тоже немногочисленного рода Велесовых, Василине. Дамблдор замолчал, перебирая свитки. Найдя нужный, протянул Натали: «Вот смотрите, это родословная русской магической ветви рода Корф». Натали с интересом разворачивала свиток, который, казалось, по мере просмотра удлинялся, и на нем появлялись все новые и новые имена. Древо, вначале мощное, вытягивало все новые и новые веточки с листочками имен. Но постепенно все чаще ветви обрывались, и Натали открылась оставшаяся тонкая ветвь с тремя листочками, только один из которых своим видом указывал на живого представителя некогда многочисленного рода. «Наталья, 1973, значит, мне сейчас 20», произнесла Натали, изучив родословную. «Я правильно поняла, что род, к которому я принадлежу, прервался?» «Да, детка, вы все поняли правильно. Род прервался в 90-м, вот, посмотрите, дата смерти вашего отца, и ваша мать, заметьте, умерла в тот же день», сказал директор. «Но что произошло, это неизвестно. Ваши родители исчезли еще в конце 50-х, никто не знал, где они. Как я понял, представители германской ветви пытались выяснить, почему они скрылись, но не добились успеха. Только благодаря родовым гобеленам было понятно, что они живы. Потом на гобелене появилось ваше имя, а 3 года назад почернели имена ваших родителей. Как вы смогли так быстро узнать все это?» Девушка посмотрела на Альбуса удивленно и с некоторым недоверием. «Я запросил архивы МКМ. Мне просто повезло, что запросы на поиски ваших родителей проходили через эту организацию. Но почему? Это настолько важный род, что его исчезновением могли заинтересоваться. Я не знаю, тогда я еще не был председателем». «Не знает, как же. Небось специально не говорит ничего. Зачем ему толпа чистокровных родственников у карманного зельевара, да еще и иностранцев, которых его здешние интриги совсем не интересуют? Я и так ему планы подпортила. А эта рыжая устроила непонятно что. То ли меня запихнула в уже имеющийся род, то ли под меня устроила отсутствие родителей, но факт остается фактом. У меня, возможно, имеется куча родственников в Германии, интересующихся моей судьбой, и неясные проблемы с исчезновением родителей и последующей их смертью». «Так, Альбус, это все интересно, конечно», — Снейп с раздражением посмотрел на начальника и жену, — «но завтра, если вы помните, понедельник и уроки никто не отменял». «Северус, какие могут быть уроки? У детей отменены экзамены, через несколько дней прощальный пир и каникулы. Дети уже хотят отдыхать. Меня не волнует, что они хотят. Отдыхать будут дома, а не в школе. Прошу нас извинить, Альбус, мы вынуждены откланяться». Сказав это, зельевар стремительно пошел к выходу. Натали побыстрее собрала все свитки, которые показывал ей директор, со стола, и со словами «спасибо, я изучу это», кинулась догонять мужа. Северус ждал жену внизу возле лестницы. Свитки из ее рук взмыли вверх и, подчиняясь движению его палочки, аккуратно свернулись и уменьшились. Он положил их в карман мантии, предложив Натали руку, повел ее назад в подземелье. Хагвартс спал, слышен был только храп портретов. Звонкий цокот каблуков Натали разносился по замку, заставляя нарисованных магов просыпаться и недовольно ворчать. Так что она была очень рада наконец вернуться в комнаты. «О чем ты говорила с Минервой и остальными?» Вопрос прозвучал, едва за ними закрылась дверь. «Они расспрашивали меня, откуда я, как познакомилась с тобой, но я им и сказала, что почти ничего не помню, ведь ответить мне нечего, а просто промолчать было бы невежливо. Я даже сказала, что почти не помню школьный материал». И как они отреагировали на то, что моя жена не помнит элементарных вещей? «Не преувеличивай, я отлично знаю, например, как чистить зубы или донести ложку до рта. А они предложили позаниматься со мной в следующем году, напомнить школьную программу. И что ты ответила?» «Я сказала, что мне надо поговорить с тобой. Ты мой муж, и я не могу принимать какие-либо решения сама, не посоветовавшись». Снейп удивился такому ответу. Ему казалось, что молодая девушка должна быть более легкомысленна. То, что она хотела посоветоваться с ним, ему польстило, но он не собирался сообщать ей, что ему это было приятно. «Хорошо, мы решим этот вопрос ближе к сентябрю». Следующие дни были похожи на предыдущие, а вот ночи отличались отсутствием рядом с ней мужа, который спал на диване. Натали маялась, читала учебники, которые ей передали деканы, и ждала окончания учебного года с таким нетерпением, что ей могли позавидовать ученики. Она заикнулась было об отсутствии вещей, в том числе элементарных, на что муж ответил, что она вполне может потерпеть. «Я не собираюсь срываться и бежать с тобой по магазинам. Уже завтра прощальный пир, и сразу после того, как я посажу на поезд последнего ученика моего факультета, мы отправимся домой. А мы не можем поехать в Хогвартс экспрессом? Мне было бы интересно посмотреть. У меня нет желания бессмысленно тратить время на поездку», резко ответил ей Северус, даже не дожидаясь, пока она закончит говорить. Натали молча развернулась, не желая спорить с мужем, которому явно нравилось говорить гадости собеседнику и ждать, когда тот начнет выходить из себя. «Ну уж нет», подумала она, «я тебе не Поттер, на эту уловку не поддамся». Наконец наступил день, который она с нетерпением ожидала. Снейп сам, не доверяя эту миссию эльфам, уже с вечера сложил вещи, которые он забирал с собой. Натали брать было нечего, кроме бумаг, которые она забрала у Дамблдора, и мешочка с галеонами, которые им подарили. Этот подарок Северус оставил ей, сказав, что может и сам содержать свою жену, а эти деньги она может тратить как угодно, хоть выкинуть. Она обрадовалась возможности покупать что-то без оглядки на мужа. Хоть и была сумма не очень велика, но и просить у Зельевара на каждую мелочь не хотелось. К тому моменту, когда Северус вернулся, отправив учеников, она уже была готова. Они снова прошли по пустому Хогвартсу и вышли на улицу. Натали с удовольствием вдохнула полной грудью. Следовало признать, что она устала сидеть взаперти в подземельях. Они быстро дошли до ворот, за которыми кончалась антиоперационная зона, и выйдя за ее пределы, Снейп притянул жену к себе, крепко прижал и крутанулся на месте, оппарировав домой, в паучий тупик. Примечание к части. МКМ, Международная конфедерация магов. Дом, милый дом. Аппарация Натали не понравилась. Она чуть не упала, когда они с мужем появились возле дома, глядя на который девушка сделала вывод, что это и есть тот самый дом Снейпа в тупике предельщиков. Вернее, не так, их дом. Он оказался не таким мрачным, как было принято считать, да и улица была вполне обычной. Муж придержал ее, не дав упасть, но тут же отстранился и направился к дому. Натали поспешила за ним. Место обитания мрачного Зельевара выглядело типичным английским домом в типичном небогатом квартале, впрочем, таковым он и являлся. Двухэтажный, с небольшой лужайкой, на которой, кроме пожухлой травы, не росло ничего, и низеньким заборчиком, возомнившим себя бастионной стеной, стоящей на страже интересов его обитателей. Натали не сомневалась, что за домом имеется задний дворик, такой же неухоженный, как и палисадник. Северус прошел по дорожке к двери и, открыв ее, исчез внутри, совсем не беспокоясь о той, что шла за ним следом. «Ей надо, значит, сама и разберется». «Северус», — позвала Натали, зайдя в дом следом за мужем, «ты где?» «Я буду наверху», — услышала она, «если захочешь, тоже можешь подняться». Натали хотела, но для этого надо было сначала найти лестницу, которой в маленькой прихожей не наблюдалось. Она прошла через распахнутую настежь дверь и очутилась в гостиной, все стены которой были заставлены шкафами с книгами, так же как и комнаты в Хогвартсе. Быстро рассмотрев обстановку и увидев большой камин, мягкие кресла и диван, Натали решила, что дом вполне пригоден для проживания. Правда, она еще не видела всего остального, но то, что разглядела, ее порадовало. В гостиной была еще одна дверь, за которой обнаружился коридор с несколькими дверями и долгожданная лестница, которой она обрадовалась как родной. Поднявшись по ней, она снова увидела три двери. «Ну что это такое? Прямо квест какой-то. Направо пойдешь, с ней понайдешь, а налево? Это я что-то заговорилась? Мне, кроме мужа, хоть и такого хама, никто не нужен». Решив, что действительно пойдет направо, она подошла к двери и распахнула ее, оказавшись в спальне, достаточно просторной, с большой двуспальной кроватью, трехдверным шкафом и туалетным столиком, наличие которого ее почему-то несколько удивило. Вся мебель была добротная и явно дорогой. «Неплохо зарабатывают зельевары, однако», — подумала Натали. «Так где же муж, ежели в спальне его нет?» Снова выйдя в коридор, она заглянула в левую дверь и в этот раз не ошиблась. Северус находился здесь, в небольшой комнате, где стояла кровать, шкаф и письменный стол. Он возился возле шкафа, взмахами палочки перекладывая вещи из саквояжа на полки и даже не повернул головы, чтобы посмотреть, кто вошел. «Мы будем жить в этой комнате, а почему не в той, большой? Или та комната, твоих родителей, и где они сейчас?» Вопросы сыпались из Натали, как из решета, о чем ей тут же и сказал муж. «Ты задаешь слишком много вопросов, но я, так и быть, отвечу». Северус перестал разбирать вещи и повернулся к ней. «В той комнате когда-то жили мои родители, теперь там будешь жить ты. Предупреждаю тебя сразу, ты не должна заходить в мою комнату, также ты не будешь заходить в лабораторию, которая находится на первом этаже. Это понятно?» «Да, я все поняла. Главное, что поняла Натали, муж собирался дистанцироваться от нее, выбрав ту же линию поведения, что и в Хогвартсе. Он вел себя, как строгий учитель. Ну что ж, он хочет, чтобы я не совала везде свой нос. Ладно, так и будет». Натали, злая, но с безмятежным выражением лица, вышла из комнаты, даже не хлопнув дверью. Заглянув в оставшуюся неисследованной среднюю дверь, она обнаружила за ней ванную комнату. «Вот это мне сейчас и нужно», – пробормотала она себе под нос, скрываясь за дверью. Ванная комната оказалась небольшой, совмещенной с санузлом, но несмотря на свои компактные размеры, она была выше всяких похвал. Современное оборудование, пушистые полотенца и батарея всяческих флакончиков с шампунями, гелями и пенами. Похоже, Северус успел сделать вылазку домой, пока я маялась в подземельях. Воспользовавшись туалетом, Натали разделась и залезла в ванну, в которой уже набралось достаточно воды и пена грозилась выползти через край. Следующий час она провела, блаженствуя, снова и снова взбивая пену. Когда она в очередной раз решила взбить пену, раздался стук в дверь. «Долго еще?» — голос мужа был раздраженным. «Я уже выхожу!» — крикнула она и, смыв превосходно пахнущий шампунь, быстро ополоснулась под душем, наличие которого в чисто английской ванной ее очень порадовало. Свою одежду она кинула в корзину, явно для этого предназначенную, и, не особо тщательно завернувшись в полотенце, вышла из ванной, чтобы нос к носу столкнуться с мужем, который явно собирался высказать двери все, что он думает о наглых девчонках, совершенно не заботящихся о других. Как показалось Натали, все эти слова застряли у него в глотке. «Можешь занимать ванну», улыбнувшись, она тряхнула влажными волосами и, придерживая полотенце, которое прикрывало ее спереди, но сзади сползло до попы, продефилировала до своей спальни. Почти сразу следом за ней влетел разъяренный зельевар. Зря он это сделал, сейчас его ждал сюрприз покруче. Натали спокойно стояла, немного наклонившись в бок, и вытирала полотенцем волосы. С ней пошел красными пятнами. «Что ты себе позволяешь?» – заорал он. «Немедленно прикройся. Зачем? Я в своей спальне, а ты мой муж». Девушка спокойно продолжала вытирать волосы. «Вот если бы я в таком виде вышла на улицу, ты имел бы полное право меня упрекать. К тому же у меня нечем прикрыться, и ты это прекрасно знаешь». Натали показалось, что зельевара сейчас хватит удар и она ненароком останется вдовой, но нет, муж взял себя в руки и вылетел из спальни, хлопнув дверью. «Ишь ты, мышка моя летучая», — нежно подумала Натали. Дверь снова распахнулась и в нее влетел халат, тот самый, в котором она ходила в подземельях. «Спасибо», — поблагодарила она мужа, накинула ставший уже таким привычным халат и, откинув одеяло, завалилась на кровать. «Буду сидеть здесь до посинения и сдохну от голода, может, тогда у этой слизеринской сволочи проснется совесть». Выходить она собиралась только в ванную, на первый этаж ее тоже нельзя будет вытащить, раз уж ей никуда нельзя. Было так удобно жалеть себя, лежа на белоснежной простыне под легким одеялом, что Натали потихоньку начала засыпать. В какой-то момент она вспомнила, что оставила мешочек с галеонами в ванной, но потом махнула рукой, толку от них все равно не было. Дела домашние. Проснулась Натали потому, что в комнату проникал восхитительный запах кофе. Такого кофе она варить не умела, довольствуясь гранулированным суррогатом. Вылезая из-под одеяла, она поняла, что уснула вчера в халате. Отправившись в ванную, она вспомнила, что собиралась сидеть в комнате безвылазно, не спускаясь на первый этаж. Значит, кофе ей не видать. Вряд ли муж решит принести ей его в постель. Уже пожалев о своем решении, Натали привела себя в порядок, насколько это возможно, и решила, что вчера все же немного погорячилась. Заткнув свое подсознание, которое взялось обвинять ее в малодушии, она рискнула потихоньку спуститься вниз. Заглянув по пути на кухню, которая угадывалась по запаху кофе, она убедилась, что мужа в доме нет. Ну или она плохо искала. Искать хорошо она опасалась, зная взрывной характер снипа. Ей совсем не улыбалось познакомиться с небезызвестной банкой с тараканами. Нет уж, она с удовольствием уступит это право Поттеру. Вернувшись на кухню, Натали налила кофе, нашедшийся в турке на плите, себе в кружку и попыталась найти что-нибудь съедобное. Затея, увы, провалилась. На кухне было шаром покати, и она решилась на эксперимент. «Тилли», — позвала она, надеясь, что домовик прикреплен к ним с мужем не только в Хогвартсе. Домовик не появился, и Натали поняла, что эта затея тоже провалилась. Видимо, домовик подчиняется профессору только в Хогвартсе, или же Северус умудрился поставить барьер от проникновения в его жилище, кого бы то ни было, включая домовиков. Вздохнув, девушка взяла чашку и отправилась наверх. Ну что ж, она подождет, возможно, муж отправился за продуктами. Сидя на подоконнике, она разглядывала маленький задний дворик, неухоженный и захламленный. Вспоминая разговор с Лили, она обдумывала нестыковки, которые не заметила сразу, но которые теперь бросались в глаза. Как сказала Лили, это был ее же мир, но Натали знала, что городов с такими названиями в ее мире не существовало. Правда, ей казалось, что она догадывается, какой город послужил прототипом Каукварта. С двумя другими, интересовавшими ее, все было не так просто. Про городок, где проживали Ридлы, было очень мало сказано, а под определение Литл Уиннинга подходило несколько, и она не могла определиться, хотя один больше всего соответствовал описанию. С Кауквартом все было намного проще и, узнав название городка, в котором она сейчас проживала, Натали могла удостовериться, что осталась в своем мире, или обнаружить, что переместилась в какую-то другую реальность. Итак, Каукварт. Есть на побережье Бристольского залива город Уистон-Сьюпермер, на окраине которого имеется небольшая улица, названная тупиком предельщиков, что наводит на размышления, что поблизости есть или была ткацкая фабрика, а в заливе возле него имеются два небольших островка, на одном из которых заметна какая-то постройка, которую запросто можно посчитать хижиной, в которой ночевали Дурсли с племянником, когда убегали от писем. Все это наводило на мысль, что если Лили не лгала, то Роулинг знала, где живут ее герои и, возможно, знала о магии. Хотя, какая разница, сказала же Лили, что книги все равно будут написаны, и раз в моем времени ажиотажа вокруг определенных городков не возникло, значит, как всегда, маги решили вопрос, а сейчас так он вообще не актуален. Внизу хлопнула дверь, и девушка понадеялась, что это вернулся муж. Тихонько спустившись, она отправилась на кухню, где увидела интересную картину. Северус Снейп, в черных рубашке и джинсах, разбирал пакеты с продуктами, ловко отправляя покупки по полкам. «Если ты не возражаешь, я могу приготовить обед», — произнесла Натали. Северус, не прекращая раскладывать продукты, скептически посмотрел на жену, которая, скажем прямо, не выглядела хорошей хозяйкой, и решил рискнуть. «Готовь, меня трудно отравить, положение обязывает», — сказав это, он вышел из кухни. Натали, проверив, что за продукты принес Северус, решила не экспериментировать с приготовлением, например, борща. Хотя она и знала, что большинству иностранцев он нравится, все же решила перенести знакомство мужа с русской кухней на другой день. Сейчас она сварила сосиски, найденные в охлаждающем шкафу, и сделала пюре. Дополнением стал соус. Она очень любила всякую зелень и с удовольствием бы приготовила салат, но, кроме картошки, лука и моркови, других овощей найдено не было, что очень ее огорчило. Был сок, и это немного примирило ее с действительностью. Накрыв стол и позвав мужа, Натали приготовилась к язвительным комментариям. Их не последовало, и она была очень этим удивлена. Когда обед уже заканчивался, в окно, открытое по летнему времени настежь, влетела сова, которая повела себя очень нагло, приземлившись прямо на стол. К лапе нахалки было привязано письмо, которое она протянула Зельевару. Тот, нахмурившись, взял его, угостив почтальона половинкой сосиски, оставшейся на его тарелке. Прочитав письмо, Северус злобно скривился и тут же, на обороте письма, написал пару слов и, прикрепив послание к лапе птицы, взмахом руки отослал ее прочь. Недовольно ухнув, сова улетела. «Нам надо сходить на Диагон-аллею», Натали не ожидала, что муж к ней обратится, поэтому даже немного вздрогнула от неожиданности. «Это из-за письма, надо купить тебе вещи», Зельевар с неохотой констатировал тот факт, что придется ему все-таки идти с супругой по магазинам. Это надо было сделать давно, но он все тянул и, хотя понимал, что не прав, все равно злился. «Мой дед, Аурелиус Принц, прислал нам приглашение. Он желает видеть нас у себя в поместье послезавтра. В том, что у тебя имеется, соваться к нему даже не стоит и думать. Собирайся, не будем тянуть князла за хвост». Натали, кинувшись собираться, одновременно обдумывала появившуюся информацию. У Северуса был жив дед, а может и бабушка. Насколько она знала, семья принцев была чистокровной, и если дед общался с внуком, это говорило о том, что Северуса и его мать не изгоняли из семьи. Вот интересно, может, там еще какие родственники есть? Быстро одевшись, она спустилась к мужу, который уже ждал ее, изображая памятник самому себе. Диагон-аллея.